останусь на твоем берегу. Быть обласканным судьбою или гнев ее терпя, без тебя или с тобою, лишь бы для тебя. Все, что было позади, давний след, и сияет впереди солнца свет. Недосказанное что-то, что не выпито до дна. Я потерянные годы отживу сполна, отживу сполна. Возрождаюсь вновь, возрождаюсь вновь, и опять сгораю. Поздняя любовь, поздняя любовь, странная какая. И себя я вновь, и себя я вновь, день за днем сжигаю. Поздняя любовь, поздняя. Все тебе сказать хочу без прикрас, но отчаянно молчу всякий раз. Если ты откроешь двери, станет ночь светлее дня, и молчанию поверив, ты поймешь меня, ты поймешь меня. Возрождаюсь вновь, и опять сгораю. Поздняя любовь, странная такая. И себя я вновь, день за днем сжигаю. Поздняя любовь, поздняя любовь, поздняя любовь, поздняя, поздняя любовь, поздняя любовь, поздняя любовь, поздняя, поздняя любовь, поздняя.